Глава шестая. Утро начинается слишком рано. Лена будет меня ни свет ни заря, всерьез опасаясь, что я позабуду про все на свете, и они, бедные, будут меня ждать. Учитывая, что спать я легла довольно поздно, я бы так и поступила наверняка. Заманчивая мысль сказаться больной никак не хочет меня покидать. Но Леночка обладает не только хваткой бульдозера, но и интуицией хорошей ясновидящей, когда дело касается ее интересов. Иначе как еще объяснить, что она раскрывает меня до того, как я начинаю жаловаться на мнимую боль в горле? «Лиза, не рассказывай мне сказки. Я прекрасно знаю, что ты в полном порядке. А даже если и нет, неважно. Съездишь с нами, отметишься, а потом лечись себе на здоровье, сколько влезет. Добрая подруга, что тут скажешь? Делать нечего, надо собираться. А вдруг этот друг Олега Дима, или как там его, окажется моей судьбой? Вряд ли, конечно, но отправляться покорять судьбу лучше накрашенной и причесанной, и явно не в детской пижаме с Микки Маусом. Я выглядываю в окно. Эх, кайф! Погода сегодня обещает быть по-летнему теплой. Прогноз в телефоне только подтверждает это. Значит, наденем шортики, ноги у меня красивые, пускай любуются. Скромненькая маечка, я же не хочу выглядеть слишком вычурно на природе. Высокий хвост, минимум косметики и... я прекрасна. Даже помолодела на пару лет. Эдакий нежный рыжий цветочек с озорными карими глазами. А теперь завтрак и мучительное ожидание. Домофон звонит только спустя час. Я успеваю задремать под телевизор и размазать тушь на правом глазу. «Спускайся!» – бодрый голос Леночки. «Ага, сейчас. Вот смысл было будить меня, если сами такие долгие?» Я мечусь по квартире, собирая сумку, о которой благополучно забыла, и уже на выходе из квартиры наскоро поправляю макияж и хвост и выбегаю на улицу. Лены не видно, но во дворе стоит лишь одна машина с работающим двигателем, выбивающаяся из общего царства спящих автомобилей моих соседей. Большой, агрессивный внедорожник, естественно, черного цвета. Олег у Лены оригинальностью не отличается. Я скромно подхожу к машине. Могли бы и выйти встретить, между прочим, никакого воспитания. И тут задняя дверь открывается, и из нее выходит ни больше, ни меньше Аполлон. Светловолосый, кучерявый, он, кажется, весь светится изнутри. Видимо, я от удивления застываю, потому что приходится вмешиваться Елене. «Лиза, не бойся, это Димочка. Ты в ту машину садишься, не переживай», — слышится заливистый хохот девушки. Я трясу головой, прогоняя оцепенение, и бодро двигаюсь вперед, отчаянно жалея, что не распустила волосы. Тогда не так было бы заметно смущение, разлившееся алой краской по моему лицу. «Дмитрий», — бархатистым голосом говорит прекрасное видение, протянув мне руку. «Лиза», — бормочу я в ответ. «Очень приятно». Мужчина слегка пожимает мою руку. «Вы очаровательны, Лизавета, особенно когда смущаетесь. Не поверите?» Но мне так давно не встречались скромные девушки. Я выдавливаю из себя подобие улыбки. Расслабиться никак не удается. Конечно, тебе не встречались скромные девушки. Да любая на моем месте сразу же запрыгнула бы на тебя, дабы не терять время. И лишь я тушуюсь в обществе красивых мужчин. Нет, все-таки не зря народная мудрость гласит, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Тогда и самке легче соответствовать ему. А с этим как соответствовать? Да на одни только салоны красоты и спа придется спускать немаленькие деньги. А еще же одежда нужна не с вещевого рынка. А? За своими мыслями я не замечаю, что со мной ведут активную беседу, оказывается. Лизонька, расслабься, я не кусаюсь. Аполлон доверительно подмигивает, наклонившись к самому уху. «Ой, не надо так близко!» «Ха-ха! Всеми силами делаю вид, что мне тоже весело. Я просто задумалась, выключила ли я утюг, вот и все. Утюг? Надо же, Лизавета, ты сама банальность. Мое внутреннее «я» стыдливо закрывает лицо руками и качает головой. Выключила, не сомневайся. Дмитрий доверительно похлопывает меня по руке. Не слишком ли много тактильных контактов, красавчик? Я инстинктивно одергиваю руку. Раз уж тебе привычны, когда на тебе виснут девицы, будем вести себя диаметрально противоположно. Тогда, быть может, мое смущение и заторможенность сыграют на руку. Лена нам как раз рассказывала, какую сложную работу ты выполняешь. Если мои действия и вызвали у Аполлона смятение, он быстро с ним справляется. Я? Да нет, не так уж и сложно, если разобраться. Главное, есть возможность творческого подхода. А мне это очень по душе. Изо дня в день выполнять одно и то же я бы, наверное, не смогла. А вы с Олегом чем занимаетесь? Не помню, возможно, Лена меня инструктировала на эту тему вчера. Но сериал был гораздо интереснее, еще бы. Дейнерис и Сноу вместе. Куда уж там да информация о каком-то Диме. У нас с Олегом свое рекламное агентство. Тоже творческие люди. Как интересно. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, что вы, например, последнее рекламировали? Ну вот, а теперь можно расслабиться, посмотреть в окошко и лишь изредка вставлять в разговор междометия, подтверждая активный интерес к рассказчику. Но, кстати, язык у Димы, оказывается, отлично подвешен. Не зря парень является пиарщиком. Я в итоге искренне заслушиваюсь.